Глава 7. Эльфы, химеры и суматошный день. Засада — дело неспешное, и суеты не любят. К ней желательно готовиться заранее, исследовав рельеф местности, составив кроки и наметив маршруты прохода патрулей. Но даже в предварительную разведку стоит выдвигаться, будучи готовым к любым неожиданностям. Поэтому, сидя в густых кустах африканских джунглей, в костюме от лучшего портного столицы на голое тело, я чем дальше, тем больше ощущал себя идиотом. Но у меня даже мысли не возникло уйти, оставив Яну в руках эльфов, как выяснилось, любящих поэкспериментировать с другими расами. Мне хватило ужаса и безнадёги в глазах близняшек в тюрьме поместья Шилова. Дар аватара, псевдобессмертие, превратился для них в проклятие, в ловушку, из которой просто нет выхода. Он может сыграть ту же роль и для вредной красавицы. А ведь ученый, не обремененный моральными принципами, это совсем не то, что тупая нежить. Даже своим врагам я не пожелал бы попасть в руки эдакого доктора Моро, особенно когда смерть — это лишь небольшая отсрочка перед новыми мучениями. Так что даже если мне придется тут сдохнуть, вытаскивая несостоявшуюся леди Ветра из лап вивисектора, я сделаю это лишь вместе с ней. Может, тогда смогу договориться со своей совестью. Очередная местная козявка заползла мне в рукав, заставив кожу покрыться пупырышками. Отличную шелковую сорочку, послужившую защитой от подобных тварюшек, во время непреднамеренного купания пришлось пожертвовать на то, чтобы примотать Антошку к местной березе, или как там ее. Ну и рукав пошел на кляп. По-другому договориться с рыжим, устроившим форменную истерику, никак не получалось. Поначалу он принял мои слова за шутку, тем более тропинка в город к цивилизации была одна, но стоило нам дойти до развилки, на которой по обломанным ветвям было ясно видно, куда направились здоровенные мутанты со своим погонщиком, боящимся летающих крокодилов, в голову эльфа закрались первые подозрения о серьезности моих намерений, ибо вместо того, чтобы идти к аэропорту, как он советовал, заливаясь соловьем, что, дескать, сейчас он проведет меня тайными тропами и все будет в лучшем виде, я уверенно направился к базе ушастых экспериментаторов. Через пару сотен метров подозрения переросли в твердую уверенность, тем более, что я ничего не отвечал на растерянные Антошкины вопросы. Дескать, это я так шучу над ним, или что происходит? И вот тут-то рыжего и прорвало. Я узнал о себе много нового. Например, что я неблагодарный низший, которого он едва сумел вытащить и спрятать, поставив на кон всю свою предыдущую жизнь. А теперь, вместо того, чтобы как можно скорее бежать спасать свою, ну и его, разумеется, драгоценную шкуру, сам прусь впасть к химере. Собственно, дослушивал я эти разноязычные вопли, становящиеся чем дальше, тем бессвязнее, волоча слабо отбивающегося эльфа вглубь джунглей, подальше от тропы. И стоило найти дерево с приличной развилкой, способное удержать бессознательное тело, я просто вырубил рыжего ударом по затылку, к своему стыду почувствовав от этого удовлетворение. С немалым трудом разорвав сорочку из настоящего джунгосского шелка на ленты, надежно примотал Антошку к стволу и веткам, засунув рукав в рот как кляп. Согласен, с моей стороны это было негуманно и даже в какой-то мере неблагодарно, но все же на хоть небольшой, но высоте у эльфа шансы быть съеденным или покусанным какой-либо местной живностью значительно уменьшались, а бессознательного сородичи не отыщут его по ментальному отзвуку истерики. А вот когда вернусь с Яной, позволю рыжему ударить себя трижды, хотя и два раза сойдет. С другой стороны, одного подзатыльника более чем достаточно. Баш на баш, так сказать. Однако оказалось, что истерика Антошки сыграла мне на руку, заставив сойти с тропы и этим избежать встречи с расширенной ловчей командой. Лето крокодила Фоб, как я про себя окрестил сбежавшего погонщика, теперь был не один, а с парой сородичей, судя по доносившимся до меня обрывкам фраз, в открытую глумящихся над неудачником, не просто умудрившимся упустить мелкую рыжую, да к тому же еще и тяжело груженную дичь, а сделал это, испугавшись обычного присмыкающегося. Мало кто знал, и уж тем более эльфы не стремились это афишировать, но эмпатия была не единственной паранормальной способностью, доступной ушастой расе. Она входила в одно из направлений псионики. Бионику, включающую также телепатию, чтение и трансляцию мыслей, психопроекцию, воздействие на органы чувства и эмоций объекта, а также биокинетику, стимулирование или подавление физиологических процессов тела, чаще всего используемую для лечения. Но в отличие от наг, способных засунуть человека в созданную ими виртуальную реальность, или тех же веселовых, могущих вытащить больного практически с того света, местным перворожденным достались способности настолько кастрированные, что их хватало лишь на воздействие на неразумные живые организмы, то бишь флору и фауну, что не мешало длинноухим шовинистам считать себя избранными и гордиться умением договориться с любым зверем. И тем оскорбительнее были подколки и издевательства для эльфа, испугавшегося летающего крокодила. В итоге его злость на приличном расстоянии глушила фон любых других эмоций, фактически перечеркивая возможность отследить кого-нибудь с помощью эмпатии. Кроме того, издерганный и постоянно огрызающийся на смеющихся над ним сородичей, погонщик жестко осадил одного из своих мутантов, почуявшего наш запах и рванувшего к тому месту, где мы сошли с тропы. Я медленно выдохнул сквозь стиснутые зубы и опустил руки с уже готовой сорваться с них ледяной иглой. Задержись ушастой с командой хоть на секунду, пришлось бы валить их всех. Не то чтобы я этого боялся. Даже 7 монстров в такой ситуации мне не казались серьезной угрозой, несмотря на свою огромную скорость и дикую силу. Другой вопрос, что поднявшийся шум мог привлечь внимание на базе эльфов, а до нее, судя по всему, осталось не так уж и далеко. Однако, раз повезло разойтись с поисковой командой без прямой схватки, грех не вспомнить науку человека, втянувшего меня во все эти приключения. Уж в искусстве установки мин и ловушек Рику, прозванному «Отморозком», равных было мало. Плюс я еще усовершенствовал пару-тройку техник, добавив элементы своей второй стихии — электричества. Так что не прошло и четверти часа, как тропа превратилась в подобие прифронтовой полосы, которая много раз переходила из рук в руки, протянувшейся почти на 2 десятка метров. Ее густо мины усеивали, зачастую перекрывая зоны поражения друг друга. При этом я старался комбинировать их таким образом, чтобы складывались эффекты. Ну, например, сработала ловушка, обливающая попавшего в нее переохлажденной водой, и по цепи активировала вызывающую мощный электрический удар, ну и так далее. Горячо любимой Риком кислоте также нашлось там место. Даже на деревьях я разместил десяток другой сюрпризов, завязанных в общую сеть. А вишенкой на торте послужила временная задержка, благодаря которой погонщики со своими мутантами должны были оказаться в самом эпицентре разразившегося ада. Короче, к базе я подбирался с чувством полного морального удовлетворения от хорошо проделанной работы. Не думаю, что ушастые будут возвращаться каким-либо другим путем. Уж слишком много пренебрежения к добыче сквозило в их голосах. А значит, у меня есть возможность уменьшить поголовье вивисекторов и их изделий, не вступая в прямой бой. Ну просто то, что доктор прописал, особенно учитывая, что неизвестно, сколько и каких будет в самом логове ученых-шпионов. Чем ближе я подбирался, тем медленнее и аккуратнее шел, вглядываясь и вслушиваясь в окружающие меня джунгли. Считать противника идиотом означало заведомо обречь себя на поражение. Так что отсутствие внешнего периметра охраны скорее означало не беспечность ушастых, а то, что они приготовили какой-то чрезвычайный, возможно, даже смертельно неприятный сюрприз. А если вспомнить про то, с какой легкостью нас с Яной вырубили в гостинице, мне это уже заранее не нравилось. Когда в конце тропинки показался просвет, явно указывающий на открытое место, я уже почти крался, держа наготове ледяную иглу и подняв скорость восприятия раза в 1,5 от обычного. Чуйка уже не шептала, а орала во все горло, что это жжж неспроста. Никем не охраняемая дорога, ведущая прямо в тайное логово злодеев, бывает только в сказках. Но стоило вспомнить основной род деятельности эльфов, как в глаза бросались многочисленные звериные следы, пересекавшие тропу в самых разных направлениях. И правильно. Зачем тратиться на подготовку бойцов, когда можно договориться с животными, и они будут защищать и оберегать покой обитателей базы? Или наклепать химер? Последняя мысль пришла в голову, уже когда я катился по земле, уходя от атаки. Егеря в крепости пепельных воронов намертво вбили алгоритм действий при подозрительном шорохе за спиной. А батя уже тут, в Африке, его закрепил, переведя в разряд безусловных рефлексов. Так что вместо того, чтобы вонзить зубы в мой беззащитный затылок, кинувшаяся на меня тварь получила пару игл и, хрипя, забилась в судорогах. Вот только она была не одна. Джунгли ожили. Свисающие тут и там лианы внезапно покрылись масляно-поблескивающими шипами и словно плети стеганули по тому месту, где я стоял еще пару мгновений назад. Уйдя перекатом от злобной флоры, я скостовал на подозрительно шуструю зелень дыхания мороза, заставив их замерзнуть, и тут же снова метнулся в сторону, пропуская мимо себя пару гибких тел. И на этот раз я сумел разглядеть эльфийских сторожей, устроивших охоту на мирного меня. Больше всего они напоминали собак, покрытых топорщащейся темной оливковой чешуей. Такую я раньше видел у кустарниковых гадюк, но у тех покров полностью щетинился, в отличие от моих сегодняшних гостей. Ну или, скорее, хозяев этого места. Тяжелая лобастая голова, словно у питбуля, но с гораздо более длинными челюстями, была гладкой, лишенной какой бы то ни было растительности. А вот шею закрывали встопорщенные колючки, плавно перетекая на все поджарое тело. Внушительные когти и шпоры на лапах подошли бы скорее льву или тигру, а длинный гибкий хвост, также не имевший волосяного покрова, был увенчан небольшой шипастой булавой, что при его инерционности превращало пятую конечность химеры в грозное оружие. Нападали они, не издавая ни звука, просто кидаясь из кустов, как тени, совершенно незаметные в полумраке джунглей. Радовало лишь пара вещей. Я был почти так же быстр, за что уже успел мысленно с десяток раз поблагодарить князя, честно отдавшего мой выигрыш на турнире. И дохли эти зверушки, как и положено, от 1-2 попаданий. Да и оказалось, что было их всего 4. Последняя, самая крупная и опытная, выждала, пока я займусь ее товарками, и прямо сквозь обледенелые лианы кинулась мне на спину, метя своими жуткими клыками в основание черепа, чтобы уже практически ощутив вкус победы, врезаться в стационарный щит, ставить который за спиной тоже стало у меня рефлексом. В принципе, моя голова легко бы уместилась в челюстях химеры. Я даже почти ощутил, как они сходятся на затылке, но сегодня был явно не ее день. И игла металлизированного льда поставила точку в противостоянии двух культур, как и в средние века, когда аватары, объединившись со зверолюдьми, вышвырнули эльфов за океан в Австралию. Взбесившаяся флора также пала под дыханием мороза, застыв вдоль тропы смертоносной, но уже совершенно мертвой стеной. Рассмотрев поближе одну из лиан, а главное, шипы, усеивающие ее, можно было отметить маслянистые капельки, поблескивающие на кончиках игл. Что это за яд, мне было как плевать. Все равно с собой не имелось никаких лекарств. А вот знать, что все создания эльфов, даже самые безобидные кустики, смертельно опасны, было жизненно необходимо. Вся схватка с охранной системой базы не заняла и 5 минут, но дала много пищи для размышлений. Например, насколько широка защитная полоса живых джунглей вокруг базы, получили ли ушастые информацию о гибели своих охранников и так далее. Нет, отказываться от спасения Яны я не собирался, однако на всякий случай решил оставить еще пару сюрпризов для местных обитателей. И снова мне на выручку пришли личные наработки Рика, который ужасно любил подобные штуки, за что и был прозван отморозком. Каждую тушу дохлой химеры я пронзил 2 ледяными кольями, густо украшенными рунами, таким образом, чтобы внутри они встретились острие к острию. Вскоре уже ничто не намекало на возможную угрозу от трупа, пусть необычного, но все же животного. Однако на самом деле теперь это была мина, взрывающаяся при прикосновении и окатывающая округу едкой кислотой. Конечно, во влажных джунглях, где постоянно кто-то кого-то харчит, шансы, что сработает эта ловушка на врага, а не на местного падальщика, были не так уж велики. Но пара опытов, которые я провел уже тут, говорили, что и звери, и насекомые стараются подобные нафаршированные тушки обходить стороной и трогают их лишь при самой критической ситуации, что сейчас мне было только на руку. Наконец, закончив с сюрпризами, я сумел таки своими глазами увидеть, где обосновались длинноухие вивисекторы. Тропа выходила на вполне приличную грунтовую дорогу, а вот за ней, на эдаком полуострове, кривым клином, втыкающимся в русло великой реки Конго, расположилось небольшое поселение, в котором деревенские хижины, крытые пальмовыми листьями и мало чем отличающиеся от шалашей, соседствовали с добротными кирпичными домами. От остального мира база была отгорожена невысокой живой изгородью, в которой я без удивления разглядел шипастые лианы, проявившие столь несвойственную нормальной флоре активность с целью поимки меня любимого. А возле видимых с моей точки обзора ворот толклась пара обычных, не мутировавших от проклятых камней душ аборигенов. Вряд ли их задачей было именно обеспечение безопасности. Скорее всего, они представляли собой обычную ширму, а настоящий охранник сидел где-нибудь внутри, показываясь по необходимости. Тем не менее, шум поднять эта парочка могла, да и вообще следовало для начала понаблюдать за происходящим, а не кидаться в лихую атаку с шашкой наголо. Вот поэтому я уже битый час сидел на развилке какой-то пальмы, максимально укрывшись ее листвой, и разглядывал эльфийскую базу, прикидывая, где могут держать Яну, как ее оттуда достать и куда потом бежать. Все сходилось к тому, что, скорее всего, девушка находится в самом крупном центральном кирпичном здании, единственном двухэтажном строении в округе. Именно из него изредка выходили ушастые, чтобы отдать распоряжение суетящимся неграм, по всей видимости, обслуживающему персоналу базы. Еще минут 20 назад я понял, что в дальнейшем наблюдении нет смысла, но отвел себе еще контрольные полчаса, чтобы убедиться в этом окончательно. Заодно я прикинул порядок действий, а также, аккуратно сняв уже порядком надоевшее зеркало, просканировал округу на предмет выявления верных. Безумием, выдающим мутантов с головой, явно тянуло от ворот. Немного поднявшись по стволу, скользкому от покрывавшей его тонкой ледяной корочки, а без предварительной обработки морозом я тут ни к одной пальме даже не приближусь, не то что не полезу, сумел таки разглядеть довольно большой сарай. Ну или хижину, они тут были на одно лицо, скрытые живой изгородью. Теперь становилось понятно наличие полусонных аборигенов в охране ворот. Когда в любую секунду по свистку можно вызвать двоих-троих из ларца, одинаково злых и способных оторвать все выступающие части тела нарушителю менее чем за пяток секунд, заботиться о внешних атрибутах как бы уже и не надо. Гораздо слабее, но скорее из-за расстояния, тянуло эмоциональным хаосом с другой стороны базы. Туда я не ходил, боясь привлечь внимание охраны, но по логике можно было предположить наличие там вторых ворот, коль уж дорога шла вдоль всей, так сказать, материковой части логова перворожденных. Ну и наличие там еще одного шалаша-барака для монстров в человеческом обличии было вполне обосновано. Все же эльфы были не полными идиотами. А жаль. Осмотревшись в последний раз, сверяя, верно ли запомнил расположение всех объектов, я решительно спрыгнул с дерева. Пора было начинать танцы, и первыми в очереди стояли верные, как наиболее опасные из видимых угроз. Проситься пустить меня на территорию я даже не стал. Дыхание мороза превратило живую изгородь на протяжении пары метров в хитрую ледяную скульптуру, а ядро разнесло застывшую растительность вдребезги, обеспечив комфортный и безопасный проход. Даже не глядя на перепуганных стражей ворот, с ужасом взиравших на меня, словно на бога мести, спустившегося с небес для наведения порядка, я всадил серию игл в сараюшку, укрывающую мутантов. Дикий рев, колыхнувший листву пальм, подсказал, что я не ошибся в своих предположениях, и следующая серия зарядов, наведенная по звуку, поставила точку в мучениях мутантов. И вовремя. Ибо точно такая же хижина на другой стороне базы просто взорвалась, брызнувшей в разные стороны щепой, выпуская на волю троих рукотворных монстров, бывших когда-то людьми. Вообще масштабы организации, а точнее количество использованных ими проклятых камней, поражало. Но если верить рыжему Антошке, готовились ушастые к этому пару десятков лет, так что могли накопить запасец. Другой вопрос, что деятельность наших спецслужб, проморгавших все, что только можно, требовала полного реформирования. Как по мне, так их просто нужно было всех разгонять и готовить новую организацию с нуля. Пока в голове одним потоком сознания крутились мысли о судьбе империи, другая часть разума, подстегнутая разгоном, уже просчитала траектории движения мутантов, а руки сами сложились в схему формирования наиболее действенной техники. Вот только раньше я ее, кроме как на полигоне, нигде не испытывал, да и там пробовал всего пару раз. Тем не менее, сложенные вместе кисти в жесте, которым я запускал ледяные иглы, начали расходиться, а между ними сформировался тонкий плоский блин с острыми даже на вид кромками. И стоило верным оказаться на одной линии, как этот диск сорвался с рук, одним махом преодолев оставшееся между нами расстояние и унеся дальше, скосив часть живой изгороди и разрезав пополам дальние ворота. А в десятки метров от меня выли и катались по земле, заливая ее хлещущей во все стороны кровью, мутанты с отсеченными выше колен ногами. Те из работников, кто еще не понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее, все же действовал я на ускорении, чтобы сравняться с измененными проклятыми камнями в скорости, испарились еще до того, как затихло эхо от криков добитых мною подранков. Казалось, даже вездесущие насекомые решили держаться подальше, что, в принципе, мне было только на руку. Не задерживаясь более, я прямиком отправился к главному зданию, попутно короткими импульсами сканируя окрестности. С одной стороны, это открывало меня перед эльфами, гораздо лучше владевшими псионикой вообще и эмпатией в частности. С другой, позволяло не получить ментальный удар, как в гостинице, натолкнувшись на затаившегося безумца. Ну а с ушастыми я надеялся, что сумею разобраться. Как оказалось, они думали примерно так же. Кроме основного двухэтажного кирпичного строения, в поселке было еще с десяток различных домов и лачуг, разбросанных по территории без какого-либо видимого плана. Эмпатия исправно сигнализировала то об одном, то об другом перепуганном аборигене, затаившемся в них и старающемся даже не дышать. Поэтому в повисшей над селением вязкой тишине скрип двери у меня за спиной мог означать только одно — опасность. И вновь, как и давеча на тропе, рефлексы оказались быстрее мысли. И ушастый, обряженный в шорты с накладными карманами, рубаху цвета хаки и пробковый шлем, не успев поднести духовую трубку ко рту, завалился на спину, корчась в конвульсиях. Шанса выжить с развороченной ледяным штырем грудиной у него просто не было. Получилось удачно, для меня, по крайней мере, но в то же время этот случай показал, что надо заканчивать как можно скорее. Все-таки я устал. Установка мины-ловушек сожрала приличную часть маны, и, судя по ощущениям, у меня хватит запасов энергии от силы десятка на два выстрелов рейлгана, то бишь иглами металлизированного льда, а потом я просто вырублюсь. Значит, надо переходить на менее энергоемкие техники и действовать быстрее. Еще раз внимательно осмотревшись и убедившись, что желающие плюнуть в меня или сделать еще какую-нибудь глупость отсутствуют, я двинулся по прежнему маршруту. Моей целью была дверь с торца здания. Все же заходить в него через парадный вход я посчитал наглостью, граничащей со слабоумием. Ну, типа как у ушастых, в век огнестрельного оружия, дальнобойной артиллерии и тяжелых бомбонесущих дирижаблей воевать с помощью химер, ядовитой флоры и духовых трубок. Ну и особо осторожничать я не собирался. Хлипкая дверь разлетелась в щепу от попадания ледяного ядра приличного размера, открывая проход и заодно нейтрализуя возможную засаду. Единственное, я не ожидал, что за ней будут сидеть неразумные существа, а пара уже знакомых мне чешуйчатых псов, одному из которых запущенный мной снаряд повредил позвоночник. Его более удачливый товарищ прожил аж на 2 секунды дольше, также бесшумно бросившись на меня и пришпилившись к стене тройкой шипов, которые я держал наготове ради такого случая. Короткие взмахи тао, что я сделал, пока сидел на дереве и наблюдал за базой, пустив на обмотку рукояти и перевязь свой костюм, прервали мучения животинок. А туши, по уже сложившейся традиции, послужили основой для ловушек в стиле Рика. Закончив с приготовлениями, один труп химеры, ставший кислотной миной, я уложил таким образом, что любой, сунувшийся в проход, обязательно его зацепит, просто не заметив в царящем тут полумраке, который после жгучего африканского солнца казался темнее ночи. И уверенно направился по лестнице на 2-й этаж. Весь мой небогатый опыт говорил, что начальство, к какой бы расе оно ни принадлежало, будет стараться забраться повыше. А ведь гораздо проще поймать ушастого Бонзу и выбить у него местонахождение Яны, чем обшаривать все закоулки базы. 2-й этаж встретил меня дверью с кодовым замком. Видимо, перворожденные не жаждали видеть аборигенов в своих апартаментах, что, в принципе, было вполне логично, если вспомнить об их закидонах, о превосходстве длинноухой расы над всеми остальными. Я скорее удивился, что они вообще пустили местных в здание. Но на этот раз стремление оградить свое жизненное пространство от низших сыграло с эльфами плохую шутку. Легкий удар электрическим током открыл мне путь в логово вивисекторов. Из небольшого тамбура, куда я попал, вели еще 2 двери, прямо и налево. По моим прикидкам, лестница была расположена с торца здания не просто так, а чтобы выходить как раз на середину 2-го этажа, поэтому можно было предположить, что отсюда реально попасть в центральный коридор и подсобное помещение. Не то чтобы я собирался оставить хоть одну комнату без внимания, но и без понимания, откуда начинать и где может грозить опасность, было хреновато. А так, я аккуратно приоткрыл левую дверь, убедившись в своей правоте. Корзина с грязным бельем, окошко, закрытое металлической крышкой, то ли ведущее в мусоропровод, то ли, наоборот, в какой-нибудь кухонный лифт. А от снобов, именующих себя перворожденными, ожидать можно было чего угодно. Короче, тут не было ничего, способного меня заинтересовать. Ну, может, только содержимое одной из куч, в которой виднелся белый лабораторный халат, явно выпачканный кровью. Даже то, что она уже давно свернулась, особого облегчения мне не принесло. Ушастые мясники продолжали свои эксперименты, и у них в руках была Яна. Последняя необследованная дверь была тщательно обита металлическими листами и плотно прилегала к косяку. Кроме того, закрывалась она, по всей видимости, изнутри на механический засов, потому как не было ни замочных скважин, ни клавиатуры, вообще никаких следов того, что ее можно открыть снаружи. И лишь тщательный осмотр позволил сориентироваться, где тут петли. Шуметь, выбивая внезапную преграду, мне было особо не с руки, а вот проморозить металл так, чтобы достаточно стало приличного удара плечом, чтобы створка, громко хрустнув, повисла на язычке засова, это по-нашему. Ухватив за край и еще надавив, я просто выворотил полотно из косяка, успев при этом подхватить и прислонить к стене, чтобы оно не грохнулось об пол. Как я и предполагал, передо мной был коридор, ведущий в остальные помещения. Правда, немного напрягало их расположение. Точнее, то, что на левой стороне темнели 4 двери, а по правой всего одна. Хотя стоило посмотреть на их отделку, как все становилось ясно. Резные панели створок из дорогих пород дерева, как, впрочем, и во всем коридоре, намекали на жилые комнаты. А вот строгая лаконичность металла, окрашенного к тому же в белоснежный цвет, и такая ширина, что тут легко прошел бы верный, наводила на мысль о лаборатории. Кроме того, с торца виднелась еще одна громадная дверь, явно предназначенная для доставки материала, живого или мертвого. На шум никто не вышел, хотя я специально подождал, баюкая в руках пару острых ледяных кольев. Но раз хозяева не спешили встречать дорогого гостя, придется идти к ним самому. Благо я не гордый. Сам найду, сам убью. И начну, пожалуй, по порядку, против часовой стрелки. Как раз лаборатория останется на закуску. У меня на нее были кое-какие планы из разряда пакостей, придуманных Риком. Пусть тот, кто натолкнется, нет-нет, да и вспомнит обо мне тихим, незлым словом. Вот чего у ушастых было не отнять, так это чувство стиля и умение обустраивать быт таким образом, чтобы создать очень высокий уровень комфорта. Даже беглый осмотр жилых комнат не мог оставить равнодушным, хотя, казалось бы, меня каждую секунду ожидавшего нападения и от этого постоянно находящегося в напряжении меньше всего могли заинтересовать стулья и шкафчики, если только в них не прячется противник. И тем не менее, даже это, по сути, временное общежитие, эльфы сумели превратить практически в произведение искусства. Каждая комната, мало того, что была оформлена в своем стиле, большинство которых я и названий-то не знал, так еще и поделена на спальные и рабочие зоны. Причем, несмотря на то, что жили они по двое-трое, места хватило всем. Ну а уж из спальни руководителя, а в одиночестве мог проживать только начальник, вообще сотворили кусочек летнего сада, искусственно переплетя отделочные материалы с живыми растениями. И это не выглядело олиповато, чем зачастую грешила аристократия империи, особенно из родов, недавно получивших статус. Их стремление выглядеть богато, нацепив побольше золотых побрякушек, а на стены навешав картин, гобеленов, старинного оружия, да вообще чего угодно, но чтобы только смотрелось дорого, вызывало лишь тошноту и не боли. За время учебы я успел насмотреться на таких особ. Хорошо, хоть мои девочки имели прекрасное чувство стиля, так что оформление нового дома я отдал им, ничего не опасаясь. Хотя, положа руку на сердце, предпочел бы, чтобы этим занялась Сая. Вот уж кто даже пустой бетонный подвал крепости, где располагалась ее лаборатория, совмещенная с жильем, сумел превратить в уютное гнездышко и вполне комфортное рабочее место, не навевающее мысли о застенках. Но Снегурочка, которой я честно сознался в том, что связывает меня с миниатюрной алхимичкой, и так на нее волком смотрела. Стоило бы мне хоть заикнуться об участии эльфиечки в ремонте, съела бы ее живьем. Тигра отнеслась к моим откровениям спокойнее, но тоже уступать выбитое в тяжелых боях с Ингой право разработать дизайн кабинета не собиралась. Кроме чисто эстетического удовольствия, из быстрого обыска жилых комнат я вынес еще и кое-какую информацию. Во-первых, узнал примерное количество ушастых. Конечно, возможно, что тут жили лишь начальники, высшее и среднее звено, так сказать, а обслуживающий персонал, то бишь рядовые эльфы, обитал где-нибудь еще. На территории были пара кирпичных зданий, подходящих для этих целей. Им бы вряд ли доверили верных, а пока относительную опасность для меня представляли лишь они. Антошка, кстати, что-то такое упоминал, когда отговаривал меня сюда идти. Типа, если бы у него был доступ к мутантам, он бы меня еще бессознательного в аэропорт утащил. Элементарно сложив спальные места, я получил 9 погонщиков. Из них можно было смело вычитать крокодила Фоба с сотоварищами, то бишь троих, отправившихся искать нас, имеющих все шансы вляпаться в оставленные мной сюрпризы. Также можно было не учитывать самого главного босса. Вот он уж точно не будет бегать со свистком, командуя бешеными громилами. Правда, я рассчитывал встретить его здесь, но у меня еще осталась неосмотренная лаборатория, так что шансы имелись. В итоге оставалось пятеро неизвестно где шляющихся эльфов при поддержке примерно 15 мутантов из расчета 1:3. Многовато, но ведь ждать их тут я не собирался. Второй вывод был не так очевиден, но из увиденного становилось совершенно ясно, что существует налаженное транспортное сообщение между этой базой и Валинором, либо каким-то промежуточным звеном, местом, где ушастые окопались всерьез и надолго. В пользу этого говорили и предметы роскоши, доставить которые сюда иным способом не так-то просто, а также сам факт нашего захвата. Наверняка осторожные эльфы пошли на этот шаг, имея возможность увести нас отсюда как можно дальше, чтобы исключить шанс возрождения в местном храме жизни. Иначе вся затея грозила обернуться против них самих же. Одно дело — возня с оранжевыми революциями, поддерживающими видимость волеизъявления местного населения. Другое — покушение на жизнь и здоровье родственницы императора. Тут уж никто даже переговоров вести бы не стал. Просто раскатали бы в тонкий блин всех, не деля на правых и виноватых. Да еще и в гости на родину эльфов заглянули бы, передать пламенный привет в виде ковровых бомбардировок. А по-другому никак, свои не поймут. Но это все лирика и жвачка для ума, так сказать. Конечно, когда выберемся, я сообщу об этом куда следует, но пока нужно было вернуться к чисто практическим вопросам, то бишь отыскать девицу-красавицу и свалить с ней и рыжим Антошкой к своим. А значит, настало время посетить лабораторию местного доктора Моро. Дверь в нее внушала. Такие я видел на земле в разных торговых центрах. Там они назывались противопожарными. Чистый металл, насколько я понимал, еще и усиленный рунами. Мощный косяк, глубоко заанкеренный в стену. Короче, выбить ее было ой как непросто. Еще присутствовал электронный кодовый замок, старший брат того, что я так легко ломанул на входной двери. С этим такой номер точно не прошел бы и, скорее всего, лишь вызвал бы срабатывание сигнализации. Короче, преграда передо мной стояла серьезная, и я решил воспользоваться одним хитрым трюком, которому научился у егерей. Позвонил в электрический звонок, кнопка которого располагалась справа на стене. Больше всего я опасался, что там никого нет, но почти минута непрерывного трезвона принесла свои плоды. Пискнул разблокированный замок, и дверь распахнулась, являя взбешенного ушастого в белом медицинском халате и перчатках, заляпанных кровью. «Я сколько могу повторять вам, тупицы!» Экспрессивная фраза на эльфийском была прервана точным ударом в челюсть с правой. После возрождения, пока я восстанавливал форму, мы с девочками замеряли, насколько реально ускориться после поглощения камня, полученного мной за турнир. Выходило где-то в 2-2,5 раза. Но сегодня я явно побил свой рекорд. Ураганом метнувшись внутрь, по пути подхватывая падающее тело и другой рукой захлопывая дверь, я заскочил за ширму, разделяющую довольно большой зал, надеясь, что девушке еще можно помочь. Открывшаяся картина была словно удар кувалдой в лицо. Несмотря на двух имеющихся невест и крайне близкие отношения с одной из них, глядя на растопчину, невозможно было избавиться от чисто физического влечения. Уж больно Яна хороша. На это способны были лишь титаны воли, типа нашего атташе, или старики, уже перешагнувшие черту. Хотя терзали меня смутные сомнения и насчет первых, и насчет вторых. Кажется, ни один из них не отказался бы взглянуть на обнаженные прелести красавицы. Но только не в том случае, когда девушка привязана то ли к тахте, то ли к креслу, удерживающему ее ноги широко разведенными. В рот ее был вставлен кляп, а в другой орган, тоже имеющий губы, какие-то железяки, открывающие доступ в самую глубину естества. При этом потеки крови на инструменте намекали, что это как минимум причиняет Яне физическую боль. О моральной травме не хотелось даже и думать. Из оцепенения меня вырвало громкое мычание. Растопчина была в сознании и теперь, грозно глядя на меня зареванными глазами, дергала головой и руками, стремясь что-то сказать. Решив, что выслушать ее всегда успею, я первым делом, выхватив Тао, срезал путы на ногах и руках. Точнее, перепилил. Уж не знаю, из чего их делали. Капрона-то из-за отсутствия нефти в Аркании не было, но материал оказался плотным и резался с большим трудом. Так что пока я прошел по кругу и закончил с правой ногой, Яна уже сумела избавиться от кляпа, но продолжала всхлипывать, не делая попыток подняться. А стоило мне попытаться помочь, как ее маленький, но крепкий кулачок едва не угодил мне в глаз. «Идиот! Вытащи из меня эту херню!» Глаза блондинки метали молнии. Слова подбирались с трудом. «Это... может, ты как-нибудь сама?» «Как я сама, кретин?» Лезвие ветра просвистело мимо моей головы, разнеся стеллаж за спиной. «Я даже приподняться не могу! Делай давай!» Видимо, боевой задор закончился, потому как на последних словах Яна снова заревела. «Что могу сказать? К такому жизнь меня явно не готовила. Я, конечно, слышал поговорку, дескать, учись на гинеколога, и руки в тепле, и деньги в кармане, но сам никогда тяги к подобному не испытывал, даже в мыслях. Поэтому не сразу разобрался, чего там надо крутить, ведь просто так выдернуть эту хреновину был тоже не вариант. От растопченной тоже толку оказалось мало. Она продолжала всхлипывать, закрыв лицо руками, и на слова не отзывалась. Во время борьбы с проклятой железякой в голову все той же кувалдой ударило осознание, что я конкретно попал. Конечно, ясно, что, находясь между ног красивой девушки и проводя манипуляции с самым интимным органом, как-то поздняк метаться. Но я-то тут был лишь с самыми благими целями. Да, могу подтвердить, что Яна натуральная блондинка, и что среди молодых аристократок есть мода на интимные прически, ну, как минимум, среди тех двух, которых мне довелось видеть в неглиже. Но я же не виноват! Другой вопрос, будут ли разбираться ее родители, а главное, Снегурочка и генерал Мороз. Причем свою невесту я как бы опасаюсь даже больше, поскольку уже наслышан, какой стервой она может быть. Так что о безопасности своей любимой шкуры следует позаботиться заранее, и лично я вижу всего один способ. Точнее того, на кого можно перевести стрелки, так сказать, народного гнева, и кого не жалко, а значит, нужно дотащить его целым и невредимым. Мысль оказалась верная, ибо стоило мне отбросить проклятую железяку, освободив, наконец, девушку, как она тут же вскочила, сходу зарядив лезвиями ветра с двух рук по лежащему на полу вивисектору. Благо, я ожидал чего-то подобного, да к тому же от долгого лежания у Яны затекли ноги, так что обе техники попали в оперативно поставленный щит. А вот следующие полетели в меня, да еще со звуковым сопровождением, дескать, все мы, мужики, козлы. Увернуться было нереально. Скорость, с которой растопчина формировала техники, потрясала. Все же, возможно, прозвище «Леди Ветра» она носила по праву. Пришлось поставить малый динамический щит и под его прикрытием буквально прыгнуть на девушку, сбивая с ног и прижимая к полу. Удары прекратились, но началась истерика с визгом, попыткой выцарапать мне глаза, выдрать волосы и укусить. Получив пару кровоточащих царапин через все лицо и четкий след от зубов на плече, я таки решился, навалившись на Яну всем телом и успокаивая древним как мир способом. Ну, лайт-версии, разумеется. То бишь, поцелуем. От ощущения, что я подписал себе смертный приговор, ледяные мурашки строем промаршировали по спине от шеи к копчику, заставив передернуться. Но главная цель была достигнута, и, кусанув меня напоследок за губу, девушка отдалась таки процессу. Немного погодя, я перевернулся, усадив блондинку к себе на колени. А то предыдущая поза уж шибко будоражила кровь, хотя надо быть последней скотиной, чтобы приставать к ней после всего, что та пережила. Но и лежать голой попкой на холодных плитках пола не самый лучший вариант. А так, устроившись поудобнее, Яна самозабвенно целовалась, полностью перехватив у меня инициативу. Должен сказать, та же тигра была в этом вопросе гораздо более опытна. Хотя, скорее всего, сейчас девушка просто старалась обрести хоть какое-то душевное равновесие и не думала о получении удовольствия. Мне же оставалось лишь аккуратно придерживать ее, ожидая, когда та успокоится. И к чести Яны, как будущего дипломата, она довольно быстро взяла себя в руки, но еще некоторое время сидела, уткнувшись лицом мне в грудь. «Ты как?» Понимаю, глупее вопроса придумать невозможно, но и молчать уже сил не было. «Замечательно, блин. Всю жизнь, знаешь ли, мечтала лишиться девственности с помощью железяки, запиханной эльфом-садистом. Ночей не спала, все глазоньки проглядела, где же ушастая радость моя шляется?» Уж что-что, остервозность вернулась к девушке в полной мере, хотя она сама понимала, что перегибает палку. «Извини, у меня сейчас такое состояние, что просто хочется убивать. Но эту тварь ты же не дашь тронуть?» «Ян, я...» «Да не оправдывайся, я все прекрасно понимаю». Растопчина отвернулась, якобы оглядываясь по сторонам. «Халат-то у него можно позаимствовать? Мою одежду он прямо на мне на куски порезал». «Так, слушай меня внимательно». Я ухватил девушку за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Сейчас наша задача — выбраться из этой передряги. Вот и будем решать проблемы по мере их поступления. Этот урод мне нужен, поскольку владеет очень ценной информацией. А что касается нас с тобой, когда доберемся до ППД, сядем и спокойно поговорим. Даже рискуя показаться тебе сейчас скотиной, скажу, что уже связан обязательствами, и не могу бить себя в грудь, обещая, что приму на себя любую ответственность за произошедшее. Но и отказываться от того, что было, не собираюсь. Так что если меня сразу не прибьют твои родные или мои невесты, у нас еще будет возможность разобраться в наших отношениях». «Хм, хорошо, подождем до ППД. А вот то, что Яна так быстро согласилась, мне совершенно не понравилось, как и мелькнувшие в ее глазах хитрые искорки. Так что с халатом? Или мне так идти?» «Уж лучше бы сразу пережить истерику. Это было бы понятно, а значит, управляемо. Теперь же я совершенно не знал, чего ожидать. Поэтому, тяжело вздохнув, пошел вытряхивать эльфа из порток. Ну что я могу сказать? На Яне белоснежная, почти прозрачная ткань смотрелась не как одежда, а как костюм из секс-шопа. Вот, казалось бы, только что я видел девушку не просто в неглиже, а в настолько пикантной позе, что уж куда дальше. Но стоило ей нацепить эту почти ничего не скрывающую тряпочку, как мое либидо тут же дало о себе знать». А в большом зеркале, чудом уцелевшем под воздушными ударами, отразилась восхитительная картина. Да более эротичная медсестра, сверкающая шикарным телом, и эдакий мачо, голый по пояс, в штанах от строгого костюма, когда-то лакированных штиблетах, да нельзя грязный и с ледяными тесаками на самодельной перевязи, в которой еще угадывается пиджак. Ну и по всем канонам бульварного чтива, такой дикарь должен обязательно завалить медсестричку на ближайшую кушетку с целью проведения оздоровительных процедур. Судя по заолевшим щекам, хорошая девочка из приличной семьи не была чужда подобных опусов. Пришлось в который раз, тяжело вздохнув и представив, сколько уйдет на это времени, вести ее в номера, но не с той целью, которая обычно под этим подразумевается. Просто эльфы, за исключением Антошки, все как на подбор были щуплыми и стройными. Вот я и отдал Яне на разграбление их жилые комнаты, глубоко в душе надеясь, что это не затянется на 3 дня, но при этом сам себе не веря. Растопчина управилась в 35 минут, заслужив мое безмерное восхищение. Но было видно, что она буквально с кровью отрывает взгляд от кучи вещей, вываленных в центре самой большой комнаты. Ну и, конечно, не обошлось без маленькой такой сумочки, где-то 0,5 на 0,5, которую Яна приволокла, глядя на меня громадными жалобными глазами, а-ля кот в сапогах из Шрека. Причем аргумент, что это мужские вещи, отметался сходу. Дескать, ты ничего не понимаешь. Там такой фасон. Тут главное привести образец. При этом сама девушка была живым доказательством, что эльфийские вещи вполне достойны того, чтобы их носили аристократки империи. Нарядившись в белую блузку, с трудом застегнувшуюся на груди, и узкие штаны на подтяжках, она выглядела очень даже элегантно. Сапожки, как влитые, сидящие на девичьих ногах, были подобраны в цвет и дополняли картину. Короче, мне проще было сдаться и приладить чемодан на спину очнувшегося эльфа, благо я успел его обыскать, связать руки и соорудить кляп из-за уже ненужного халата. Элгал, а это был именно он, к роли носильщика отнесся с неодобрением, но, во-первых, его никто не спрашивал, а во-вторых, пару ударов в живот и обещание отдать на расправу Яне, изредка кровожадно посверкивающей глазами в его сторону, махом примирили высокого начальника с новой реальностью. Так мы и двинулись в путь. Впереди Растопчина, за ней тяжело груженный эльф, ну и замыкающим шел я, заодно контролируя поведение ушастого Моро. Поначалу, то бишь пока мы спускались по лестнице, все было нормально. Даже непривычный к физическому труду ученый умудрился не упасть, хотя его ощутимо мотало от самой малости вещичек, собранных предприимчивой девой. А вот в дверях вышла затыка. Яна, идущая первая, выскочила на улицу и замерла, загородив проход. Пришлось ее подвинуть, выпихивая Элгала, и самому уже последовать за ним. Собственно, только после этого я прочувствовал бессмертное творение великого русского писателя и его сцену, в которой все замерли в шоке. Глядя на 3 внедорожника, пассажиры которых с не меньшим изумлением взирали на нашу процессию, я прямо-таки услышал гоголевское «К нам едет ревизор». К несчастью, разрушение и труп эльфа, наполовину вывалившийся из того сарая, в котором он устроил на меня засаду, уже успели морально подготовить нежданных визитеров к встрече. Хотя, если подходить к этому вопросу сугубо формально, это мы были тут не местными, а они-то приехали как минимум к союзникам, если судить по радостному мычанию нашего носильщика. В общем, от шока гости оправились первыми. Это стало понятно, когда в место, где я стоял еще секунду назад, воткнулась приличных размеров сосулька, благо разгон позволил мне вовремя от нее увернуться. А вот Элгала пришлось при этом отпустить, чем тот немедленно воспользовался, со всех ног рванув к машинам, и весело заполыхал, получив пару фаерболов в грудь. Но самое главное, я сумел разглядеть лицо мага льда, выскочившего из авто и готовящего очередную пакость. Передо мной был словно помолодевший генерал Мороз. Довелось-таки свидеться с заокеанскими родичами Снегурочки. Даже будучи полным сил, я вряд ли справился бы с волхвом, гораздо более опытным, да к тому же владеющим почти тем же арсеналом техник. В моем теперешнем состоянии даже думать было глупо о каком-либо сопротивлении. Оставалось одно — бежать. Вот я и помчался в сторону вторых ворот, таща на прицепе вопящую во весь голос Яну. Но стоило одной из хижин, которые мелькали мимо, вспыхнуть, словно бенгальскому огню, а другой мгновенно покрыться толстой коркой льда, как девушка тут же замолчала и рванула вперед с огромной скоростью, увлекая меня за собой. Вот только бежала она не туда, куда собирался я. Отчего-то растопчина заложила крутую дугу и направилась прямо к реке. И лишь через секунду я разглядел на пирсе низенькую рыжую фигурку, подпрыгивающую, машущую руками и что-то истошно вопящую. Никогда не думал, что буду настолько рад видеть этого несуразного эльфа. А главное, стоящий под всеми парами небольшой катер, возле которого и скакал наш спаситель. И стоило нам стрелой взлететь на борт, как суденушка, уверенно набирая ход, двинулась вверх по течению, оставляя погоню позади. Конечно, сразу Таня отстала. У причала виднелся еще один похожий на наш кораблик, но тут уж я постарался, не заботясь о запасе маны. Всадил десяток ядер в борта, за минуту потопив речного тихохода. Оставшееся время, пока негостеприимный берег не скрылся из глаз, мы с Яной держали щиты за кормой, отражая удары вражеских магов. Антошка как мог нам помогал, уверенно маневрируя судном, заставляя противника промахиваться. Если бы не это, вряд ли мы устояли бы.